Выпей, серый ты мой, успокойся. Жизни скручивают нас, поросячий хвост, помимо нашей воли. Это абсолютно доказано закрытой психологией. Я дам почитать тебе материалы коллоквиума. Конечно, ты можешь подать на развод. Я признаюсь на суде, что изменила. Но изменила бессознательно, внутренне оставаясь верной. Ну, прости, серый. Это и не секс был вовсе, а какая-то несуразная смена караула. Свято место, говорю гневно, без караула не бывает. Трижды вымой пол стиральным порошком, открой окна. Тут-то не хотелось тебе в палате. Дружки погибли в Афганистане. Вот как дело было. Все встало на свои места. Все проветрить немедленно. Чтобы ни молекулы этой, ни единой, не смердело в доме. Ни кремлевской, ни караульной, ни солдатской, ни мужской вражеской молекулы. Чтобы не смердело тут. Повторяю. Затем раздевайся. У меня тоже имеется вполне беспринципное тело. Закрыв лицо ладонями, раскачиваясь от душевной боли, как раскачиваются несчастные от внезапного флюса, и подумываю, не убить ли мне ее в благородном порыве? Мне ведь не будет ничего. Два раза человеку лазили в мозг, напортачили, задели инструментом разумность и расшевелили зверскую невменяемость. Наверняка ничего не будет. Да и генерал всемерно поможет. Сволочь, думаю, знал ведь, что Котя тут скурвилась без меня. Нюх у них на это сыскное дело не хуже моего. Знал и специально выведывал насчет запаха женской психики. Убью, пожалуй, выкину в окно. Лети, пусть тебе во время полета будет мучительно стыдно, гадина. Решившись на месте наказания, представил вдруг новое свое одиночество. Представил, как до конца моих постылых дней не удастся мне выветрить из себя и из дома единственно любимый, родственный, желанный, коти моей присутственный запах. Представил, как взмолюсь я от крайней тоски о возвратном чуде, но жизнь даже пальчиком не пошевелит ради соответствия безумной моей мольбе. Разрыдался от счастья, что можно не совершать в эту вот минуту ничего горестно необратимого, словно вырвался в душе из лап безжалостного сна. Смотрю, Котя стоит передо мной голенькая, хотя все окна открыты, и листья грустно опадают. Одной ногой чулочек с другой стягивают так грациозно, что невозможно было в тот миг не подивиться ничтожной жалкости некоторого заблуждения этой любимой личности на фоне нашего многолетнего общего чувства и не внять ясному порыву души к превозмогающему ужасную обиду прощению. Тут я разрыдался еще пуще. Пластиночка-то разбита. Слезы ты безутешно проливала, ты не любила, и со мной прощалась ты. И началось у нас бурное, как говорится, примирение до самого утра. В последних астрах печаль хрустальная, жива и так далее. Состоялась, можно сказать, вторая наша брачная ночь, бывшая в кое-каких интимных деталях и непредвиденных мелодиях ошеломительней первой. Конечно, в паузах зверски меня мутило от невыветривающейся кремлевско-караульной мрази с примесью крематорийной хвои голубых елей и мавзолейной сливной ямы, куда партия настойчиво продолжает затягивать толпы отупевших людей. В этих паузах я допрашивал Котю, с какого возраста у нее возникло комплексное тяготение к караульным дядям. Один ли остолоп тут побывал?